гуру. Попрание смерти – одно из величайших достижений, доступных на Земле человеку. Намеренно сказал на Земле, ибо смерть победить надо, не выходя из тела. Соединение миров, запечатленное на знамени владык, и означает эту победу над смертью. Еще будучи в теле, увидит тогда человек явление тонкого мира, того самого мира, в котором будет он жить, тело покинув. Сознание обретет способность жить в двух мирах и обоих касаться, еще находясь на земле. Даже трудно представить себе, какие изменения внесет это понимание в жизнь человечества, которое в корне преобразится. Новое небо и новая земля займут место старых, и старые не придут уже более на сердце и не вспомнятся вновь в этом величие будущего, которого ждет человек.